Преследовать парня было нетрудно, тот ни разу не оглянулся. И, кроме того, на улице, несмотря на поздний час, находилось еще много людей. Синклер свернул направо на улицу Сен-Жак, потом налево, в лабиринт узких улочек и старых домов, расположенных между Сорбонной и Сеной. Кристиан, хорошо знавший эти места, пришел в необычайное волнение. Они находились сейчас в 5 минутах ходьбы от того места, где Эдуард впервые встретил Элен. В середине тускло освещенной улицы перед высоким узким домом Синклер резко остановился. Кристиан тоже замер. Он подумал, что надо бы спрятаться, но дверей поблизости не было. Тогда он, стараясь быть как можно незаметнее, прижался к стене и затаил дыхание. Предосторожность оказалась излишней. Очевидно, Синклер был чем-то озабочен, и ему в голову не приходило, что за ним могут следить. Он пошарил в карманах брюк, выругался, потряс плащ, снова полез в карман штанов. Кристиан злорадно усмехнулся. «Ай-яй-яй, детка, нет ключей!» Парень помедлил, окинул взглядом темный дом и потом, явно собравшись с духом, шагнул вперед и постучал. Причина его колебаний тут же выяснилась. Ему пришлось еще несколько раз поколотить в дверь, прежде чем стук был услышан. Потом в окошке первого этажа зажегся свет и распахнулись ставни. Льюис Синклер отступил, и ночная тишина огласилась звуками, знакомыми любому парижанину. Пронзительный голос жаловался и негодовал, что это грубое нарушение всех приличий, что возмутительно тревожить заслуженный покой почтенной консьержки из-за распущенности одного из жильцов. «Это свое дело знает», — улыбаясь, думал Кристиан, пока поток ругани разносился по улочке. С фантазией у консьержки было все в порядке. Крик продолжался минуты две. Наконец дверь отворилась, и Синклера впустили. Когда окно захлопнулось и снова наступила тишина, Кристиан тихонько приблизился и оглядел дом. Повсюду было темно. Значит, комната Синклера выходила на другую сторону. Кристиан подождал некоторое время, но нигде не было видно каких-либо признаков жизни. А мысль о его парижской квартире становилась все более соблазнительной. Вскоре после полуночи Кристиан ушел. Он вернулся в свою чудесную квартирку, которая располагалась на улице Больших Августинцев, в доме 17 века. Сделал тост, открыл банку с гусиным паштетом и бутылку Монтраше и стал наслаждаться своим ночным пиршеством. Потом Кристиан позвонил Эдуарду, зная, что тот не спит. Он очень старался, чтобы голос звучал обнадеживающе и оптимистично. Наконец, можно было ложиться спать. Завтра утром он снова пойдет к дому Синклера, — сонно подумал Кристиан, откинувшись на подушке. Конечно, зацепка слабая, но все же лучше, чем ничего. В 6 часов он внезапно проснулся. Всю ночь его мучили тревожные путанные сны. Кристиан с усилием сел в кровати и стал смотреть на снимок Элен Хартленд, который вчера ночью поставил на комод, подперев щеткой для одежды. Как-то резко и отчетливо в голове всплыла одна маленькая деталь, о которой рассказывал Эдуард. «Мы расстались в кафе. Она сказала, что живет неподалеку, и ей пора возвращаться. Она сказала, что у нее злющая консьержка». «Проклятье!» — проскрежетал Кристиан и, путаясь в шелковой пижаме, бросился одеваться. Он стоял перед домом в 6:45, но было уже поздно. Консьержка разразилась великолепной тирадой. В ответ Кристиан, умевший виртуозно ругаться на 4 языках, тоже не ударил в грязь лицом. Но все было напрасно. Эти двое действительно снимали комнату, но они уехали, расплатились и уехали в 5 часов утра. «Двое? Вы сказали, двое?» Наступая, Кристиан совсем зажал консьержку в угол, и она забеспокоилась. «Синклер и вот эта девушка?» Он протянул фотографию и помахал ею перед носом консьержки. Старуха вгляделась и начала смеяться. «Да что вы, совсем нет, мсье ошибается!» Синклер снимал комнату вместе с молодым человеком, тоже американцем. «Нет, имени она не знает, плату всегда вносил Синклер». Второй был того же возраста, толстый и уродливый, едва лопотал по-французски. Всегда ходил, крадучись. Слова лишнего не дождешься, только «здрасте», да «до свидания». Бородатый, черный, грубое животное. Консьержка энергично сплюнула на тротуар. Удивленный Кристиан отступил назад. А он-то был абсолютно уверен. Помедлив, он снова предложил старухе взглянуть на фотографию. Может быть, эта молодая женщина приходила к Синклеру или к его другу? Может быть, она была с ними, когда те съезжали? Консьержка состроила плаксивую мину и визгливо захныкала. «Ничегошеньки она не знает, разве всех упомнишь? В дом ходит полно молодых женщин, чаще всего проститутки. На них такие обтягивающие брюки, вся задница торчит. А таких вот не было». Консьержка щелкнула пальцем по снимку. «Это леди». Кристиан сменил тактику. Он достал 100-франковую купюру, и та мгновенно исчезла в скрюченных старухиных пальцах. Купюра принесла желаемый результат. Хныканье прекратилось, а Кристиан получил ключ от комнаты, которую нанимал Синклер. Он взбежал на 4-й этаж, последний в доме, и вошел. Комната была длинной и узкой, и, как он и думал, выходила на другую сторону. Здесь присутствовал определенный богемный шарм. Старые потертые ковры, 2 узких кровати, 2-3 предмета старинной мебели, по-своему привлекательный. Вид из окна на крыши домов, белые стены с развешанными на них плакатами, в основном рекламы фильмов молодых режиссеров новой волны. Везде было чисто убрано, даже в корзинке для бумаг пусто. Кристиан оглядел комнату. Он начинал чувствовать себя полным идиотом. Было, конечно, странно, что Синклеру и его приятелю понадобилось уехать так внезапно. Было странно, что они сорвались в 5 часов утра, но кроме этого факта, который мог иметь 1000 разных объяснений, абсолютно ничего не связывало эту комнату или ее бывшего владельца с Элен, если только не давать волю воображению и не увлекаться детективными фильмами. Он уже собрался уходить, когда услышал женский голос с лестничной площадки. «Льюис! Льюис, это ты? Мне показалось, я слышу какой-то шум!» Кристиан замер, но тут же понял, что голос принадлежит американке. Мгновение спустя дверь распахнулась, и в комнату вошла маленькая, пухленькая, пышноволосая брюнетка. На ней были домашние туфли, узкие брюки и широкий свитер. Едва она справилась с первым удивлением, Кристиан узнал, что зовут ее Шерон, и сама она родом из города Дулут. Именно благодаря Шерон все изменилось. Кристиан снова стал необычайно обаятелен. Уже через 5 минут Шерон курила его сигареты, сидя напротив на продавленном красном диване, и болтала с Кристианом так, будто знала его всю жизнь. Она, казалось, была удивлена исчезновением Льюиса, может быть, даже немного расстроена, но это быстро прошло. Значит, он смотался. И Тед тоже. Надо же! Тед? Она хихикнула. Его друг Тед, я не знаю его полного имени. Я его называла Тед-чудак. Она состроила гримасу. Похож на горбуна из собора Парижской Богоматери. Знаете? Приземистый, неуклюжий. Очки, черная курчавая борода. Если вы друг Льюиса, то вы должны были видеть Теда. Они неразлучны. А такого, знаете, раз увидишь, не забудешь, правда? Я не друг Льюиса, сделал решительный шаг Кристиан. Не совсем так. Я ищу человека, которого, как я думаю, знает Льюис. Вот эту девушку. Она моя сестра. Без особой надежды он протянул фото. Шэрон склонилась над снимком, и, к огромному удивлению Кристиана, ее лицо мгновенно засветилось. «О, да это же Хелен! Надо же! Какая она здесь роскошная! Я всегда считала, что она хоть куда, но я никогда не видела ее такой великолепной». «Вы знаете ее?» Кристиан впился глазами в оживленное лицо Шэрон. Он почувствовал, что близок к обмороку. «Знаю. Ну, конечно. Она жила здесь неделю, первую неделю августа. Спала в моей комнате. Я работаю по ночам в баре около площади Пегаль, поэтому сплю днем. И я только что сменилась с дежурства. Тогда я оказала услугу Льюису, ведь денег у нее не было. Куда пойти тоже, представляете? Ужас! Так она ваша сестра? Надо же! А я все думала, что с ней могло случиться. Она исчезла так неожиданно. Мадам тайна. Даже Льюис не представлял, куда она подевалась». Кристиан встал и предложил девушке руку. «Шэрон», — галантно произнес он, — «приглашаю вас выпить со мной. Вы должны мне еще многое рассказать». «Выпить?» — Шэрон покраснела и захихикала. «Сейчас же только половина восьмого утра». «В Париже люди пьют, когда хотят, в любое время дня и ночи. Это чуть ли не самая положительная черта данного города». «Да уж, Дулут этим похвастаться не может», — она снова хихикнула. «Мы пойдем в один бар и закажем шампанское». Он взял Шэрон под руку и повлек за собой к двери. «А вы мне все-все расскажете». «Я постараюсь». «Скажите, а все англичане разговаривают, как вы?» «В настоящее время, увы, очень немногие». Кристиан послал ей самую ослепительную улыбку. «Вы видите перед собой представителя вымирающей породы, Шэрон». «Как жалко», — протянула девушка и весело поспешила за ним. «Значит, вот как все было». Шэрон сделала глоток из бокала с шампанским, поставила локти на стол и подалась вперед. «Я приехала в Париж в мае. В первый раз я встретилась с Льюисом где-то в июле, в кафе «Страсбург». Он был официантом, и мне тоже приискал работу в этом кафе. Правда, я недолго там оставалась. Этот отвратительный Шрайбер», — она скривилась, — «и зарплата нищенская, представляете?» «Представляю», — с улыбкой поддакнул Кристиан. «Но, может быть, для Льюиса она не была такой уж мизерной?» «Для Льюиса? Вы шутите? Да у Льюиса полно денег. Эта работа для него пустяк. Так, способ провести время. Его Тед заставлял, говорил, что это убережет Льюиса от неприятностей. Вот и все. Я полагаю, вы знаете, кто такой Льюис?» «Я только встречался с ним, и то ненадолго». «Лига Плюща, да?» «Лига Плюща — собирательное название старейших университетов Новой Англии, примечание редакции». Шэрон хихикнула. «Правильно, этот аристократический прононс. Умора, правда?» Она помолчала. «Льюиса семья богатенькая, причем из старинных. Его папочка — тот самый Синклер из банка Синклер, Лоуэлл и Уотсон. А Льюис — единственный сын и наследник». «Ах, вот как!» Кристиан задумчиво откинулся назад, пока бесшумный опытный официант сервировал завтрак, яичницу-болтунью с трюфелями и свежие булочки. Все выглядело очень аппетитным, и Шерон с удовольствием принялась за еду. А Кристиан вдруг обнаружил, что у него пропал аппетит. Оказывается, у Элен Хартленд просто талант привлекать к себе богатых мужчин. Не очень-то ему хотелось сообщать этот факт Эдуарду. «Ну вот», — Шерон расправилась с яичницей и улыбнулась. «Ну вот, Льюис оказал услугу мне, я ему. Сняла для него комнату прямо напротив своей. Они с Тедом переехали где-то в июле». «Этот Тед довольно странный друг для такого человека, как Льюис Синклер», — сдвинув брови, сказал Кристиан. «Он тоже работал в кафе «Страсбург». «Тед, ну что вы!» — она насмешливо посмотрела на собеседника. «Я же вам говорила, Тед — чудак. Он никогда в жизни не работал. Единственное, что Тед делает — ходит в кино». «В кино?» «Ну да. Он на этих фильмах помешался, целые дни проводит в кино. Позавтракает и ты прямиком в кинотеатр, потом в другой, и так целый день. В Париже это нетрудно, сами знаете». «Господи, жить в таком городе и торчать день за днем в темном кинотеатре!» «А Тед тоже американец?» «Конечно. Кажется, из Лос-Анджелеса. Но я не уверена. Я вообще о нем мало что знаю. Он все время был где-то рядом, как не войду к ним в комнату, он тут как тут. Сидит в углу, ни слова не говорит». Она слегка поежилась. «Я вам говорила, у меня от него мурашки по коже». «Но Льюису он, по-видимому, нравился?» «О, они с Льюисом были вот так!» Она подняла руку и скрестила два пальца. Кристиан недоуменно поднял брови. Шерон хихикнула и покраснела. «Окей, я скажу, мне действительно очень нравился Льюис. Я на него смотрела и млела. Он ведь и вправду красивый парень. Но он никогда не предлагал мне сходить куда-нибудь. Вообще ничего не предлагал. И через какое-то время я начала подозревать, что они с Тедом, ну, понимаете, голубые». «Ну уж, во всяком случае, не Синклер», — пронеслось в голове Кристиана. Он знал, что его инстинкт в таких случаях работает безошибочно. Синклер явно предпочитал женщин. Кристиан вежливо улыбнулся. Шерон, чьи инстинкты подобного рода были развиты куда слабее, кокетливо на него посмотрела. «Но вы поняли, что ошибались?» — подсказал Кристиан. «Да, когда Хелен, когда ваша сестра появилась». Шерон замолчала, и Кристиан ее не торопил. Девушка вздохнула. «Я его не виню», — наконец продолжила она. «Это я к тому, что она и вправду хоть куда. А Льюис по ней просто с ума сходил. Это было за версту видно. Тед, кажется, тоже. У него трудно что-нибудь разобрать. Я знаю одно. Раз вечером я вошла к ним в комнату, а они сидят и глаз от нее не могут оторвать. Представляете, она и полслова-то не произнесет, а они на нее все пялятся. Я даже сначала взревновала. А кто бы не взревновал?» «Вы знаете, как они познакомились?» «Не совсем. Думаю, случайно. Что-то вроде этого. Она только что сошла с корабля, который приплыл из Англии. А кто-то из них, я думаю, Льюис, на ходу столкнулся с ней на улице. Денег снять комнату у нее не было, я уже говорила. Они привели ее к себе и договорились, что она поживет в моей комнате. Но она пробыла недолго, дней 7-8, а в один прекрасный день взяла и исчезла». Шерон нахмурилась, и ее большие синие глаза посерьезнели. «Ну вот, и я ничего больше не знаю, ни куда Хелен пошла, ни где она сейчас. Надеюсь, с ней все в порядке. Знаете, она мне нравилась». Вы с ней часто разговаривали. Может быть, вспомните, о чем она рассказывала? Это подсказало бы мне, где ее искать теперь. Нет, мы говорили друг с другом от силы раза два. Знаете, Хелен казалась мне замкнутой, какой-то печальной, потерянной. Один раз я видела, как она сидела в моей комнате и плакала. Я попытался ее утешить, но она просто встала и ушла. Она вообще целыми днями где-то шаталась, Льюис рассказывал, и все одна. Без Теда? Без Льюиса? Да, она их держала на расстоянии, как, впрочем, и меня. Так-так, Кристиан помолчал. Значит, вы не думаете, что с одним из них у нее был роман или что-то в этом роде? Нет. Шэрон отставила пустую тарелку и снова положила локти на стол. Хелен была им очень благодарна, я это заметила. Должно быть, она чувствовала себя одиноко, но и только. Понимаете, на Теда она бы и не взглянула, как любая нормальная женщина. А если бы Льюису больше повезло, я бы знала. Он бы обязательно похвастался. Да он и не умеет скрывать свои чувства. Он просто с ума сходил. Льюис ведь из тех парней, по которым девчонки сохнут. А она его в упор не замечала. Но он-то к такому не привык, вот и становился просто бешеным. Я вам скажу, ваша сестра профессионалка в подобных делах. Я у нее многому научилась. Вы полагаете, она действовала обдуманно? Кристиану стало куда как лучше, он даже поел немного. Не думаю, нет, у нее все получалось естественно. Знаете, как у снежной королевы. На этот счет не беспокойтесь. Шэрон помедлила. Льюис был просто убит, когда она ушла. А как вы думаете, она могла прийти обратно, где-нибудь на днях? Могла. Шэрон слегка покраснела. Я в своей комнате давно не была. Наверное, больше недели. Я встретила одного потрясающего парня. Знаете, как это бывает? Она запнулась, словно боясь осуждающего замечания. Но когда Кристиан похлопал ее по руке и уверил, что, разумеется, подобное ему очень хорошо знакомо, она улыбнулась. Так вот, Хелен вполне могла прийти сюда. У Льюиса, думаю, остались ключи от моей комнаты. А эта старая ведьма-консьержка, наполовину слепая и никогда не знает, что происходит в доме. Может быть, Хелен и приходила. Может, поэтому они и уехали. Понимаете, это странно. Льюис ни разу не говорил о переезде. Но вообще-то он часто срывается с места. На жизнь ему зарабатывать не надо, да и поразвлечься он совсем не дурак. Я все удивлялась, почему Льюис так долго оставался в Париже, даже подшучивала над ним. Говорила, что когда мы вернемся в Штаты, я его разыщу и заявлюсь к нему в Бостон без приглашения. И заявились бы? Шэрон насмешливо посмотрела на него. Думаете, я полная дура? Одно дело Париж, дома такой парень, как Льюис, меня бы и не заметил. Вашу сестру, да, в ней видна порода. Шэрон вздохнула, и Кристиан почувствовал к ней симпатию.